Спасибо, Бог, за искренних друзей, за тех, кто не завидует, не злится, но будет за меня всегда молиться, стоять пред Богом в верности своей. Спасибо, Бог, за нежных и простых, моих друзей, которым доверяю, которым свое сердце открываю, без страха получить плевок от них. Спасибо, Бог, за тех, с кем ты сроднил. Сроднил не знанием друг друга с детства, сроднил не стулом в церкви по соседству, но кровью той, что за грехи пролил. Спасибо, Бог, за тех, кто помнит кровь, которая за нас с креста стекала, и, несмотря на то, как я хромала, дарил мне утешение и любовь. Спасибо, Бог, за тех, кто дашь на дашь со мной не строил в жизни отношения, но проявлял огромное терпение, когда, увы, был беден мой багаж. Спасибо, Бог, за тех, кто различал Христа во мне и грубость всю плотскую, кто знает, как по небу я тоскую, кто с нежностью Христа мне все прощал. Спасибо, Бог, за тех, кто честен был, кто не давал испачканной валяться, кто помогал мне снова подниматься, кто в страшный час мне Божьим чудом был. Спасибо, Боже, за друзей таких, кому ни дождь, ни версы, ни помеха, кто радуется так моим успехам, как будто сам он этого достиг. Спасибо, Бог, за эту чистоту, за их сердец великое смирение, за то, что с ними, находясь в общении, я замечаю, как сама расту. Спасибо, Бог, за лучших из людей. Хочу за них стоять в молитве чаще. Дай мне, Господь, быть другом настоящим, достойным моих искренних друзей. Сердце мечтою, мы с небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует прощение, мир и счастье без меры, и второе рождение, только истинно веруй. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.